«Ну, братец Лис, заковыристое дельце на сей раз, а?» «Да уж», — с готовностью согласился Фокс. «Вот бы свести его к простому воровству, раскрытию подлога и насилию». «Хорошо бы, да не выйдет, не выйдет. Прежде всего, кража знаменитого объекта всегда сопряжена с невозможностью сбыть его по обычным каналам. Ни один нормальный профессиональный скупщик не станет связываться с запиской Шекспира и перчаткой его сына, если только не имеет совершенно особых контактов. Значит, перед нами либо сумасшедший, который крадет и прячет для себя, либо придурок типа молодого Джонса, который стремится таким путем удержать вещь в Англии, либо чересчур умный, высококлассный профессионал со связями в самой верхушке международной мафии. А на конце цепочки какой-нибудь свихнувшийся миллионер, вроде миссис Гузман, который сам себе судья и которому совершенно безразлично, каким путем попали к нему ценности. Верно, или шантажист, пытающийся сорвать с их помощью громадный куш. Либо непрофессиональный вор, который знает о миссис Гузман все и уверен, что она сыграет ему на руку. В таком случае анекдот про Гузман и Найта неспроста. Вот что, мистер Аллен, я не слишком удивлюсь, если мистер Найт подставляет Грава. Слишком уж тот назойлив со своим подшучиванием. Как вы считаете? Я считаю, нам обоим не следует забывать, что мы имеем дело с актерами. То есть, их профессиональные навыки – это передача эмоций. Они играют и на сцене, и вне ее, зачастую утрируя свои чувства. Если мы, простые люди, склонны прибегать к рассудку, подавляя свои эмоции, у актера всегда верх возьмут чувства. Это всего лишь привычка выступать, работать на зрителя. Какое отношение это имеет к мистеру Найту? Когда он багровеет и с рыком предает анафеме Грава, сие означает лишь что? Первое, он горяч, патологически тщеславен и вспыльчив. Второе, он показывает вам, что разгневан и возмущен, бог знает до какой степени. Из этого не следует делать вывод, что он пойдет дальше слов, когда вспышка минует. Но не надо думать, что все его угрозы поверхностны. Просто его работа состоит в том, чтобы производить впечатление на публику, и он не в силах пренебречь этим, даже когда вся публика состоит из одного зрителя. Не это ли принято называть суетностью? Да, братец Лис, именно это. В случае с Найтом интересно лишь одно – его внезапная замкнутость, когда речь заходит о Кандукисе. Похоже, он вообразил, что им пренебрегли. Как по-вашему, Найт действительно верит тому, что наговорил по поводу Грава? Всему этому бреду насчет глаз и так далее. Какая чепуха. Нет у убийц никаких характерных признаков, увы. Но, тут Фокс широко раскрыл глаза, я допускаю, что по внешнему виду можно отличить некоторых сексуальных маньяков, и только. К сожалению, в данном случае это нам не пригодится. Нет ли вестей из госпиталя? Нет, они бы сразу позвонили, если что. Да, конечно. А что нам делать с мистером Джереми Джонсом? Ах, черт, действительно, что? Полагаю, нам следует принять на хранение перчатку и документы, дать ему по шее и этим ограничиться. Мне придется доложить начальству и как можно скорее поставить в известность мистера Кандукиса. Кто у нас там еще? Один Моррис? Пригласи-ка его, братец Лис. Думаю, мы кончим с ним быстро. Уинтер Моррис вошел со скорбным видом и сразу начал. «Зачем вы подложили такую свинью? Это же из рук вон. Я никого не обвиняю и не порицаю. Но зачем, Господи, зачем нужно было снова выводить Марка из себя? Извините. Конечно, это не ваша головная боль». Аллен произнес несколько утешительных фраз, усадил Морриса за его собственный стол, проверил алиби, которое было не лучше и не хуже, чем у остальных. Уйдя из театра вместе с Найтом, Уинтер поехал прямо домой на Гольдгрин. Жена и дети уже спали. Снимая часы, он заметил, что уже 10 минут 12-го. Анекдот про Гузман и Найта он слышал. «По-моему, все это очень печально. Бедная женщина. Марка следовало бы попридержать язык и уж ни в коем случае не рассказывать ничего Гарри. Тот, конечно, приукрашивает, однако Марка все равно следовало молчать. Подобные вещи лично мне смешными не кажутся». Судя по ее признанию Найту, она скупает музейные ценности с большим размахом. «У всех свои слабости», — развел руками Уинтер Моррис. «Ей нравятся красивые вещи, и она может заплатить за них. У Маркуса Найта есть причины жаловаться». «Замечательный взгляд на черный рынок», — воскликнул Алин. «Кстати, а вам не доводилось встречать миссис Гузман?» Длинные ресницы Уинтера Морриса слегка дрогнули. «Нет, лично нет. Я знал ее мужа. Он был совершенно замечательный человек, равня Кандукису, а то и выше. Сделавший себя сам? Скорее, создавший. Это была блестящая карьера». Алин взглядом выразил восхищение, и Моррис ответил с легким вздохом. «О да, это колоссы, потрясающе!» «Послушайте», — сказал Алин, — «между нами и без всякой предвзятости, сколько, по-вашему, людей в этом театре знали комбинацию замка?» Моррис вспыхнул. «Да, тут я подкачал. Ну, прежде всего, Чарльз Рэндом, он сам признался. Лично я верю, что дальше он не пошел. Чарльз весьма уравновешенный человек, спокойный, никогда не лезет в чужие дела и своих не навязывает. Я уверен, он совершенно прав, когда утверждает, что мальчик не знал комбинации. Почему? Потому что, как я уже говорил, чертенок все время лез ко мне, надеясь допытаться. Следовательно, вы вполне уверены, что комбинации не знал никто, кроме мистера Кандукиса и вас?» «Я этого не говорил», — горестно вздохнул Моррис. «Видите ли, все знали, что слово из пяти букв — самое очевидное, ну и...» «В общем, Десси как-то спросила, это перчатка у Инти?» «Мы все так думаем. Ты можешь поклясться, что это не перчатка. Но вы же знаете Десси. Вот уж кто способен выведать, где собака зарыта. Я, должно быть, слегка запнулся». Она рассмеялась и поцеловала меня. «Знаю, знаю, я должен был заменить слово. Я собирался, ей-богу, но...» «Понимаете, мы не думали, что в театре завелся бандит». «Конечно, большое спасибо, мистер Моррис. Полагаю, мы можем вернуть вам ваш кабинет. С вашей стороны было очень любезно предоставить его в наше распоряжение». «Это пустяки. Пресса, вот что меня тревожит. Слава богу, билеты распроданы на ближайшие 4 месяца вперед. Если только публике не придет в голову в массовом порядке возвратить их, нам придется продолжать спектакли. Правда, никогда не знаешь, как поведет себя зритель». Полицейские откланялись, оставив Морриса в состоянии деятельной озабоченности. Фойе было пустым. Алин задержался на несколько секунд, взглянул на закрытый бар. 3 пологие ступеньки к лестничной площадке и 2 пролета, красивым изгибом, идущие из нижнего фойе. Спокойно, тихо, прохладно. Они с Фоксом бесшумно миновали затянутые ковром ступеньки, и тут до ушей Алина донесся слабый звук. Он замер, подошел к элегантным железным перилам и заглянул в нижнее фойе. Его взгляду предстала блестящая черная шляпа и сплюснутая при такой перспективе фигура женщины. Секунду или две она не шевелилась, затем отступила на шаг и посмотрела вверх. «Вы хотели меня видеть, мисс Брейс?» Голова слегка качнулась в знак согласия, губы что-то произнесли, но звук не долетел до перил. Алин сделал Фоксу знак подождать и спустился по правому проходу. Мисс Брейс не двигалась. Толстенькие купидоны и услужливо поддерживающие балкон кариатиды образовывали совершенно неподходящий фон для этой одинокой фигуры. И тем не менее она запоминалась, даже впечатляла, как выход гротескного персонажа в пьесе викторианской эпохи. «Роза Дартль», — подумалась Алину. «Что с вами? Вам нехорошо?» — спросил он. Гертруда Брейс действительно выглядела больной. То ли ему показалось, то ли она в самом деле слегка качнулась, но тут же взяла себя в руки. «Вам нужно сесть. Позвольте, я помогу вам». Когда Алин подошел поближе, в ноздри ему ударил запах виски, и он заметил, что взгляд мисс Брейс не сфокусирован. Она безмолвно позволила подвести себя к банкетке у стены и села совершенно прямо, только уголок рта слегка подрагивал, словно его оттягивал невидимый крючок. Мисс Брейс порылась в своей сумочке, достала пачку сигарет и извлекла одну. Алин поднес зажигалку. Прикурить ей удалось с трудом. Мисс Брейс явно перебрала. «Интересно, где это ей удалось в воскресный вечер?» — спросил себя Алин. Наверное, постаралась знакомая Фоксу миссис Дженси из друга причала. «Ну, в чем неприятности?» — сказал он. «Неприятности? Какие неприятности? Хватит с меня, сыта по горло!» «Вы хотите мне о чем-то рассказать?» «Я? Вовсе нет. Вопрос в том, что он наговорил вам». «Мистер граф?» «Мистер В. Хартли граф. Знаете что, он чудовище. Не мужчина, а чудовище. Жестокий зверь. Боже мой!» Тут уголок ее рта снова пошел вниз. «Каким безжалостным может быть мужчина?» Алин решил про себя, что мисс Брейс тоже не отличается покладистостью. «Что он говорил обо мне?» — спросила она, тщательно выговаривая слова. «Что он сказал?» «Мисс Брейс, мы вообще о вас не говорили». «А о чем он говорил?» Так же старательно и медленно произнесла она. «Зачем он остался? Ведь он остался, не так ли? Зачем?» «Он рассказал мне про свой пиджак». Она кинула Алина горящим взглядом и схватилась за сигарету, как за кислородную подушку. «Он рассказал вам о своем шарфе?» «Желтом шарфе с вышитой буквой «Г»?» «Вот именно, вышитой», — коротко хохотнула мисс Брейс. «Рукой его обманутой Герти. Боже, какая дура!» И он продолжал его таскать, заворачивая вокруг шеи, как воротник. «Как мне хотелось придушить его!» Она откинулась к стенке, прислонила голову к темно-красному плюшу и закрыла глаза. Ее рука соскользнула с колена, сигарета выпала из разжавшихся пальцев. Алин подобрал ее и швырнул в стоящую рядом урну. «Спасибо», — пробормотала мисс Брейс, не открывая глаз. «Зачем вы остались?» «Остались? Когда?» «Сейчас». «Вы хотите сказать тогда?» Гулко отдаваясь в пустом помещении, тикали часы над кассой. Мисс Брейс вздохнула. «Вы возвращались в театр?» «В туалет, в гардеробе». «Почему вы не сказали этого прежде?» «Потому что это не имеет значения», — отчетливо произнесла она. «Или потому что это имеет чересчур большое значение?» «Нет». «Вы видели или слышали что-нибудь?» «Нет, да. Я слышала, как спускались Уинти и Марка. Я ушла, прежде чем они меня заметили». «И еще кого-нибудь видели? Джобинса, например?» «Нет», — мгновенно ответила она. «Кто-то еще был, не так ли?» «Нет, нет, нет». «Почему это вас так волнует?» Мисс Брейс открыла было рот, но тут же прикрыла его рукой, встала, слегка покачиваясь, но стоило Алину шевельнуться, чтобы поддержать ее, как она отпрянула и кинулась к выходу. Дверь не была заперта. Мисс Брейс распахнула ее и вылетела наружу. Стоя на пороге, Алин видел, как она оглянулась, поняла, что он не собирается за ней гнаться, словно лунатик, махнула рукой и побежала к автомобильной стоянке. Он подоспел вовремя, когда она садилась в машину. Пассажирское место было кем-то занято. Этот кто-то поймал взгляд Алина и отвернулся. Чарльз Рэндом. «Задержать?» — спросил оказавшийся рядом Фокс. «Нет, за что? Пусть едет».